на крыше. Жизнь постоянно бывала трудной, полной самых непредвиденных опасностей и страхов, беспрестанно грозящих нам духовной или физической гибелью. Но Господь и Матерь Божия всегда были милостивы к нам и в грозную минуту опасности не оставляли. Если отдалялась от Господа, то Он посылал мне человека, который помогал выйти на верный путь и избавлял от ошибок и заблуждений. А если в страшную минуту губительной опасности обращалась к Богу, то помогал. Сколько раз в жизни убеждалась я, что молитва, искренняя молитва являлась для всех спасением, а молитва к Божьей Матери всегда была самой спасительной и безотказно избавляющей от бед духовных и физических. Расскажу вам о силе молитвы Отца Духовного и о том, как повлияла она на нас, участников, описываемых здесь событий. Голод был тогда в Москве. Выдавали на человека по осьмушке хлеба с мекиной. Ничего нет. Ни картошки, ни крупы, ни капусты. А уже о мясе забывать стали. Деньги не имели цены. Крестьяне меняли продукты только на вещи, и при этом обмен принимал откровенно грабительский характер. Нас, городских, в деревнях встречали враждебно, и буквально приходилось упрашивать, чтобы обменяли хлеб или картошку на шубу или золотую цепочку. Голодно, холодно и в страхе жили мы тогда. Саша, Катя и я пришли к отцу нашему духовному Михаилу проситься в поездку за хлебом. Многие уезжают с вещами и привозят хлеб. Почему же и нам не съездить? Отец Михаил выслушал нас, неодобрительно покачал головой, подошел к иконе Божьей Матери и долго-долго молился. Потом повернулся к нам и сказал: «Вручаю вас заступнице нашей, Матери Божией. Возьмите каждое по образку Владимирской и молитесь ей непрестанно всю дорогу. Она и святой Георгий только и помогут нам. Трудно, ох, как трудно будет. Я за вас здесь тоже молиться буду. И как бы не для нас сказал: Матерь Божия и угодничий Божий Георгий, помогите им, спасите и сохраните от опасностей, страха и поругания. Помоги, Матерь Божия, и благословляя нас, был молчалив». Повернувшись к иконе Владимирской Божьей Матери, стал молиться, как бы забыв про нас. Вот так мы и поехали, только всю дорогу вспоминали, почему батюшка святого Георгия призывал. Девчонки, мы были молодые, жизнь нам казалась несложной, трудности не признавали, ничего тогда не боялись, но, конечно, жизни совершенно не знали. Все время жили в городе. Семьи интеллигентные, ни народа, ни деревни не знали. Учились в университете на разных факультетах, а объединяла нас церковь и дружба. Родные нас долго не пускали, но мы поехали. Из Москвы ехали в теплушках, где на подножках, в тамбурах. Сентябрь был на исходе. Наменяли пудо подво муки и по пуду пшена. Тащим, мучимся, но бесконечно счастливы мы с продуктами. Вот то обрадуем своих, когда приедем, но застряли далеко от Москвы. Всюду заградительные отряды отнимают хлеб. На станциях поезда не сажают, идут только воинские эшелоны или закрытые товарные вагоны с какими-то грузами. Кругом тиф, голод, грабежи, разруха. 3 дня сидели на станции, питались луком и жевали сухое пшено. До сих пор его вкус на губах чувствую. Ночью пришел большой состав из товарных вагонов. Пошли разговоры, что воинский и идет в сторону Москвы. Рано утром открылись двери. Солдаты, тогда назывались красноармейцами, высыпали из вагонов и пошли менять у крестьян яблоки, соленые огурцы, печеную репу, лук. Проситься в вагон боимся. Женщины говорят, что к солдатам в вагоны влезать опасно. рассказывают ужасы. Расползаются слухи, что белые прорвали фронт, банды зеленых гуляют вокруг станции, грабят, насилуют всех и вся. Где-то вспыхнула холера. Страшно и безвыходно. Вот тогда и вспомнили слова отца Михаила. Вагоны эшелона были полны красноармейцев, лошадей, орудий, повозок. Солдаты сидят на полу, на нарах, курят, смеются, сплевывают семечки, кричат женщинам, сидящим на площадке перед вокзалом: «Бабы, к нам! Прокатим! Скоро поедем!» Мы боимся. Несколько женщин решают ехать. Солдаты с шутками втаскивают их в вагоны, берут мешки и узелки. Идет слух, что поездов несколько дней не будет. Мы волнуемся, возбужденно обсуждаем, что делать. Тем временем на крышах некоторых вагонов появляются люди с мешками. Их становится все больше и больше. Из вагонов слышится смех, играют гармошки. Говорят, что эшелон идет до Серпухова. Группа женщин, в том числе и мы трое, решились влезть на крышу, так как другого способа ехать нет. С трудом взбираемся по лесенке между вагонов, втаскиваем мешки, помогая друг другу. Солнце печет. Распластываемся на самой середине ребристой крыши, вжимаемся в горячее железо. Я молюсь, призывая помощь Божьей Матери и пытаясь незаметно креститься. Саша и Катюша также, вжавшись в крышу, молятся. На крышах почти все заполнено, в основном одними женщинами. Паровоз нестерпимо дымит, топят дровами. Наконец, поезд дергается несколько раз, останавливается, потом, как бы раскачиваясь то вперед, то назад, медленно сдвигается с места и, постепенно набирая скорость, идет вперед. Проплывает станция, заполненная шумящей толпой людей. Некоторые пытаются вскочить на буфера, подножки, срываются, падают и опять делают попытки уехать. Но это удается немногим. Поезд уже вышел в степь, глухую, безлюдную. Однопутное полотно дороги сиротливо рассекает сухие травы, безмолвие умирающей степи. Черный дым, пронизанный искрами, вылетающими из паровозной трубы, покрывает нас, лежащих на крыше. Искры жгут руки, лицо, прожигают одежду, мешки. Отмахиваемся от искр, словно от мух, тушим друг на друге, отряхиваемся. На сердце у меня спокойно. Я даже на время перестаю молиться и с интересом смотрю на степь, дорогу, черные спины вагонов, усеянных людьми. Саша ушла в себя и беспрестанно молится. Это видно по ее сосредоточенному лицу и легкому движению губ. Смотря на нее, мы с Катей тоже начинаем молиться. Молитва к Божьей Матери еще больше успокаивает душу, вселяет уверенность. Саша тихо просит, чтобы мы все трое легли друг другу головами. Осторожно перекладываемся, и Саша по памяти читает нам акафист Владимирской Божьей Матери. Читает она его несколько раз. Соседи не слышат, вагоны скрипят, раскачиваются и поют на разные голоса. Саша после прочтения акафиста каждый раз читает молитву, где есть такие слова, обращенные к Богородице. «О Мати Божия, под покров Твой прибегаем, на Тебя надеемся и Тобою хвалимся. Огради и спаси нас, беззащитных, от всяких бед, не остави нас и покрой нас милостью Твоею. В руки Твои вручаем себя, ибо Ты спасение и надежда наша». И каждый раз после прочтения акафиста я чувствую, что мы не одни на крыше вагона. Три девчонки беззащитных и слабых, а она, Матерь Божия, с нами и в трудную минуту придет к нам. Жарко, душно, трудно гасить искры и цепляться за гребни крыши. Вагоны сильно раскачивают, руки устают, мешки съезжают в сторону, и их беспрерывно приходится поправлять. Поезд несколько раз останавливается на небольших станциях. Солдаты грузят дрова, паровоз берет воду, и мы опять едем. Мелькают разрозненные дорожные будки, деревни, постройки. но рядом с дорогой по-прежнему лежит сухая, сожженная солнцем степь. Едем, едем и едем, но вдруг поезд внезапно останавливается. С поезда соскакивают люди, бегут вдоль состава, что-то оживленно обсуждают. Поезд стоит, мы по-прежнему лежим. Солнце почти спустилось за горизонт, становится прохладнее. Искры больше не летят, кругом бескрайняя степь. Хочется пить. Двери вагонов открываются, солдаты выскакивают на полотно дороги, идут к редким придорожным кустам, беззлобно ругаются друг с другом, чему-то смеются. Мы сверху смотрим на них. Вдруг кто-то из солдат восклицает: «Братва, баб-то сколько на крышах!» И мгновенно происходит перемена в настроении. «Ребята, айда к бабам!» Вагоны пустеют, все высыпают на насыпь. Многие лезут на крыши. Шум, смех, крики, визг. Господи, проносится мысль. Что же делать? На крышах появляются солдаты. Сперва немного, но потом все больше и больше. С соседних крыш раздаются крики. Кто-то просит, умоляет, плачет. «Ахальник, что делаешь? Я тебе в матери гожусь». «Солдатики, хлебушка-то не повредите. Дома дети мало-мало меньше остались голодные». «Хлеб твой, тетка, неповредим. Нас начальство кормит». Сапоги стучат по железу, гулко, страшно. Кто-то из женщин ступленно рыдает, молит, кто-то борется, прыгает с крыши, разбивается. Крыша нашего вагона еще свободна от солдат, но вот несколько солдат появляются и на ней. Я молюсь, обращаясь к Божьей Матери, прошу ее. Катя, прижавшись ко мне, плачет и, всхлипывая, молится вслух. Саша сурово смотрит на приближающихся солдат. Я знаю Сашу, она не сдастся, не отступит. Ее лицо полно уверенности и твердости. Она вся ушла в молитву. Я по-прежнему молюсь Матери Божией, прошу отца Михаила помочь нам, памятуя, что молитва отца духовного спасает. Вспоминаю слова отца Михаила о святом Георгии, начинаю просить его. Саша, я очень верю в ее молитву и надеюсь на нее, а она сейчас по-прежнему сосредоточена спокойно, лежит, прижавшись к крыше, в то время, как мы все вскочили. Обходя других женщин, к нам подходит солдат, скуластое лицо, гладко стриженная голова, бездумные раскосые глаза. Катя прячется за меня. Раскосый хватает меня за руку и говорит примиряюще: «Ложись, девка, не обижу». Я отталкиваю его, начинаю отступать и, смотря ему в лицо, крещусь несколько раз. Беззлобно ухмыляясь, он уступает, протянув вперед руки, а я пячусь назад. На крышах копошатся, борются, просят, сдаются. Всякая борьба, конечно, бессмысленна. Солдат много, и они совершенно не представляют того, что делают. Им происходящее кажется веселым развлечением. Полк отвели на отдых для пополнения. Там, на фронте, смерть постоянно висела у них над головой. Они огрубели. И сейчас развлечение — их законное право, думают они. Сопротивление женщин смешит их, да еще больше разжигает. Вероятно, врываясь в только что занятую деревню, они привыкли брать чужих женщин, дрожащих и боящихся их. Все эти мысли пришли, конечно, уже в Москве, дома. Раскос идет, я отступаю. Катя хватает меня и кричит: «Крыша кончается!» Я оборачиваюсь и вижу, что отступать уже некуда. А снизу поднимается матрос в тельняшке, натянутый на широкую грудь, высокого роста, с озлобленным лицом, на котором сверкают, именно сверкают, большие глаза. Матрос пугает меня решительностью, злобой и энергичностью движения, поэтому весь его облик вырезается мне в память. Отступать некуда. Впереди раскосы, сзади матрос. Раскосы останавливаются. Катя стоит у края крыши. Саша по-прежнему распласталась на горячем железе, углубленно уйдя в молитву за нас и за себя. Она ничего не видит, да ее никто не пытается тронуть. Матрос хватает меня за плечи, отстраняет и говорит мне сильным, но дрожащим от злости голосом: «Спокойно, сейчас разберемся. А с крыши всегда успеешь спрыгнуть». Он шагает к раскосому, бьет его в грудь и говорит: «А ну, паскуда, вон отсюда!» После чего раскосы немедленно прыгает в провал между вагонами. Мы остаемся одни. Матрос идет по крыше, подходит к какому-то лежащему солдату, поднимает его за шиворот и кричит: «Ты что, контра делаешь? Рабоче-крестьянскую власть и армию позоришь!» Солдат отчаянно ругается, пытается ударить матроса, но тот выхватывает наган и стреляет ему в лицо. Падая, солдат соскальзывает с крыши и летит на насыпь. «Товарищи!» — кричит матрос. «Мы солдаты революции! Мы строим и защищаем советскую власть! Мы за народ! И мы из народа! Что вы делаете? Позор! Красная армия защищает трудящихся, а мы здесь позорим себя! Расстреливать надо на месте каждого насильника! Стыдно, товарищи! Ведь где-нибудь так же едут наши сестры и жены!» «Коммунисты, ко мне!» Солдаты шумят, где-то дерутся, спускаются с крыши, убегают из вагонов. Группы вооруженных людей собираются у вагона, где стоит матрос. Это коммунисты полка и командира. Начинается митинг. Матрос говорит яростно, просто, доходчиво. Вначале красноармейцы шумели, хватались за оружие, но на крышу вагона, где стоит матрос, поднимались и говорили командиры, солдат, комиссарам. На крышах остались одни женщины и несколько мешочников мужчин. Митинг продолжался минут 15, но паровоз стал подавать гудки, солдаты забрались в вагоны, наскоро похоронив расстрелянного. Матрос, подойдя к нам, сказал: «Пошли, девушки, в вагон, спокойнее доедете». Саша, поднявшись с крыши, сказала: «Пойдемте». Ехали медленно, двое суток. Относились к нам очень хорошо, кормили перловой кашей, поили темно-красным настоем горелого чая, взятого где-то из горевших вагонов. Матрос, звали его Георгий Николаевич Тупиков, но в поезде называли его товарищ Тупиков, был комиссар полка. Разговаривал он с нами всю дорогу, расспрашивал, кто и что мы. Больше рассказывал всегда малословоохотливая Саша. Мне казалось, что напрасно она говорит малознакомому человеку о нас, о вере, университете, дружбе нашей, о том, как мы надеялись на помощь Матери Божией и Святого Георгия во все время нашей поездки, находясь на крыше. Георгий задумчиво слушал нас, ни разу не осудив, не выразив насмешки над рассказанным. Спали мы в закутке вагона, где для нас расчистили место. Вся дорога прошла в разговорах и расспросах. Молились по ночам, особенно Саша. Два или три раза поезд встречали заградительные отряды, пытаясь снять сидевших на крыше женщин и зайти в вагоны. Но встреченные вооруженной охраной поезда с руганью и угрозами уходили. Довезли нас до Подольска, дальше эшелон не шел. Георгий и спутники его по вагону посадили нас в пригородный поезд, и мы благополучно доехали до Москвы. Прощаясь в Подольске, мы благодарили Георгия и тех военных, кто ехал в вагоне. На прощание Георгий сказал: «Может быть, и встретимся. Жизнь-то переплетенная. А Саша, наша тихая Саша, всегда само тихое спокойствие, подошла к Георгию, положила ему руки на плечи и сказала: „Да сохранит вас Бог для хороших дел, и будьте всегда добрым, отзывчивым. Прощайте“». И, сняв руки с его плеч, низко поклонилась в пояс. Так это было необычно для застенчивой молитвенной Саши. Радость родных по поводу нашего возвращения была безмерна, а мы, только успев умыться, поспешили к отцу Михаилу. На пороге домика, где он жил при церкви, нас встретил отец Павел. «Батюшка вас дожидается, сказал, что идете, послал встретить. Все эти дни за вас молился». Мы вошли. Отец Михаил порывисто встал, обнял нас, благословил и, повернувшись к иконе Владимирской Божьей Матери, стал молиться вслух, благодаря Матерь Божию и святого Георгия за наше возвращение. И только после молебна рассказали мы ему обо всем, что произошло с нами. Слушая нас, отец Михаил смотрел на иконы Владимирской и Казанской Божьей Матери, висевшие в комнате, и беззвучно шевелил губами. Выслушав, сказал: «Благодарю тебя, Господи, за великую милость, явленную нам, грешным. Георгия Матроса не забывайте, искра Божия живет в нем и не потухнет. Да не загасит искру эту суета жизни человеческой. Молитесь о нем. Еще придется кому-нибудь из вас с ним встретиться. Вот тогда-то и помогите ему. Обязательно помогите». Прошло более 20 лет, шел военный 1943 год. Отец Михаил умер в ссылке в 1934 году. Там же с ним погибла и наша чудесная молитвенница Саша. Расставание с духовным отцом, отцом Михаилом, было для нас всех ужасным. Община переживала это трагически, тяжело, болезненно. Только короткие письма, присылаемые им с оказией, поддерживали нас в течение нескольких лет. Арестован был отец Михаил в 1928 году. Несколько раз ездила я к отцу Михаилу и жила у него по месяцу. А Саша, бросив все, сразу уехала за ним в ссылку. Сколько событий произошло за эти годы? Сколько ушло людей? Трудно было без отца Михаила, но он поручил меня отцу Арсению, духовному сыну своему, жившему в это время в другом городе, рядом с Москвой. Умерла Саша, Катя давно была замужем, связь моя с ней не порывалась. В 1943 году работала я хирургом в военном госпитале по 18-20 часов в сутки. Домой неделями не приходила, в церковь попадала от случая к случаю, не хватало времени увидеть своих. Молилась урывками, и все только Матери Божией. В эти тревожные военные годы воспоминания о прошлом стерлись, забылись. Сейчас надо было только помнить о Боге. Путешествие на крыше вагона стало далеким и туманным. Госпиталь был офицерский, и раненых привозили много. Бывало, делаешь операцию, в лицо и не взглянешь, только рану и смотришь. Привезли в операционную без сознания одного полковника. Ранение тяжелое, запущенное. Оперировать пришлось ночью. Операция продолжалась 4 с лишним часа. Несколько раз переливали кровь, к концу операции мы все еле держались на ногах. А я, как была в операционной одежде, так и свалилась. Сразу без сил и уснула. Сестры сонные меня раздели. Проспала часа 4 и сразу к больному кинулась. Медленно к нему жизнь возвращалась. Тоненьким, крохотным ручейком втекала она в него. Много с ним хлопот было. Но выходили. Каждый день к нему раза по 3 приходила. Уж очень хотелось спасти его. Пришла как-то на 20-й день после операции. Лежит слабый, бледный, прозрачный. Только глаза одни светятся еле-еле. Посмотрела на меня и вдруг тихо. Ну, а что ты сказал? Машенька, сколько ходите ко мне, а все не узнаете. Возмутилась я, резко ему сказала, что я военврач, а не Машенька. Взорвала ты меня, пришла я с целой группой врачей. Обход утренний делала, а он улыбнулся и ответил: «Эх, Машенька, а я вас, Катя и Саша, всю жизнь помню. Здесь-то меня и захватило прошлое». Закричала: «Георгий!» Бросилась к нему, обнимаю. Стали врачи и сестры с деликатности выходить из палаты. А я, как девочка, схватила его за голову и плачу. Смотрю, а на его кровати табличка, как у всех, висит, а на ней мелом написано: «Георгий Николаевич Тупиков. Почему же я раньше это не заметил?» Глаза Георгия еще более оживились. Сказал: «Идите с обходом, после зайдете». 2 месяца к нему приходила после обходов и дежурств. Переговорили о многом, но первый вопрос его был: «По-прежнему ли я верующая?» Много и по-хорошему говорили. Благо, лежал он в отдельной палате. Расспрашивал, а я не боялась. Рассказывала об отце Михаиле, умершей Саше, замужней Кате, о себе и об отце Арсении, который был в лагере. О себе говорил много. Жизнь прошел тяжелую, но душу имел чистую, добрую и открытую. Рассказы Саши тогда в вагоне отложили в душе его какой-то отпечаток, который не стерся, а заставил относиться к вере, религии и людям с осторожностью, вниманием и доброжелательностью. В 1939 году, будучи в чине полковника, попал в лагерь. Там, рассказывал Георгий, повидал я людей хороших и плохих. Но из многих и многих встреченных запомнился мне на всю жизнь юноша лет 23, несший людям столько добра и тепла, что все любили его, даже лагерные уголовники. Вот он-то и познакомил меня с Богом. Именно познакомил. В начале 41 года Глеб погиб в лагере, а меня освободили в августе и послали на фронт в чине капитана. Теперь опять до полковника дослужился. До ранения дивизии командовал. Поправлюсь и опять на фронт хочу. За плечами Академия Генерального штаба, гражданская, Хохенгол, Испания, Финская война. А теперь вот отечественная. Расстались мы с Георгием большими друзьями. Всю войну переписывались. А в 1948 году переехал он с семьей в Москву. Стали встречаться часто и регулярно. Вышел на пенсию в больших чинах и живет сейчас почти все время под Москвой на даче, воспитывая внуков. Встречаемся также часто, но встречи наши бывают и в соборе Троицы Сергиевой Лавры в Загорске. Неисповедимы пути Твои, Господи! Вечно прав был отец Михаил, сказав в 20-м году, что встретимся мы с Георгием. Велика сила молитвы человеческой к Богу. Но сколь велика и спасительна молитва Отца Духовного о своих детях, сколь велика милость Матери Божией и забота ее о нас, грешных. Молитвы своей к Матери Божией спас нас, отец Михаил, от погибели и поругания, и через наше спасение привел Георгия к вере. Пресвятая Богородица, спаси нас!